Я могу понять, что очень довольны. Именно в ваших интересах работа скорее возможно. Да. Алло. Да. День добрый. Слушай. Анна Сергеевна. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, представьтесь. Здравствуйте. Осипов Сергей Дмитриевич, Сирил Стрейт. Разговор под запись. Ивна. Я. Вы, да? Я, да. Замечательно. Да чего ты кричишь? Я звоню вам в отношении задолженности вашей. Брали микрозайм в компании Манезы. 71 14 рублей 51 копейка. Компания требует, чтобы вы платили вы не позднее 1 числа. А вы тут при чем? Почему оплат не делаете? Ну, мы ваш действующий кредитор. А доказательства этому имеются какие-то? Конечно, договор сессии. А можно на него взглянуть? Ну, конечно, взгляните. Ну, присылайте. Взгляну, потом поговорим. Слушаю почту электронную вашу. Нет, электронная почта – это ерунда. Заказное письмо с уведомлением о вручении. Ерунда, по-вашему? Угу, а зачем вы тогда на электронную почту договор займа себе просили отправить, когда микрозайм получали? Выбрали пункт. Подождите, это вас совершенно почту. Не касается, кому я чего просила. А Вы мне присылайте. Вам? Договор цессии с заказным письмом в ином случае... А, ну лесом, все понятно. Договора у вас никакого нет, вы просто мошенники какие-то, да? Там какую-то липу мне хотите на электронку смастерить, прислать. Не, меня это не устраивает. Документ. Вам договор? Документ. Нет, документ. Да при чем тут договор займа? Договор цессии мне присылайте. Возьмите его, распечатайте для себя. Нет, договор на электронную почту – это фигня. Вот еще раз говорю, это ерунда. Документы. Не орем. Успокаиваемся, присылаем документы, или никаких разговоров у нас не будет. Вы так уверены? Я на 100% в этом уверена. Заблуждаюсь. Да что такое? Разговоры с вами давно продолжаются. Да разговоры с вами продолжаются, но только разговоры не в том ключе, в котором вы хотите. Как не в том? В том как раз таки. В том вы хотите, чтобы разговоры у нас были в ключе, присылайте документы, нет, не пришлем, да? Вы зачем время оттягиваете? Чего? Это вы время оттягиваете. Я говорю, присылайте, давайте цивилизованным путем. Так, стоп, оставить истерику. Значит, если вы кредитор, если вы претендуете на то, что вы кредитор, присылайте договор цессии, давайте цивилизованным путем, но взрослые люди, присылайте по Почте России копию договора цессии, заверенную, да, и я уже ее увижу, ознакомлюсь, пойму, что вы мой новый кредитор, и буду с вами общаться о там каком-то возврате какой-то задолженности. Нет, пока что я для себя сделала вывод, что мне какие-то мошенники звонят. Пока документов я не видела. Ага, на мошенниках обычно заявление в полицию пишут. Я разберусь, может, и напишу, не исключено, да. Так вам в полиции скажут, чтобы вы займ свой оплачивали. А вот, вы знаете, не факт. Возможно, вам и в полиции скажут, что, может, хватит деньги вымогать, если документов у вас нет. Как-то вымогать. Ну а так, если у вас нет документов, значит, вы вымогаете. Угу. То есть вы нас считаете мошенниками? Я вас считаю мошенниками, да. Вы немного заблуждаетесь, мошенниками. Да, вы не сможете меня переубедить, ни в коем случае. Вы сейчас занимаетесь вымогательством, и хватит пытаться, я не знаю, оправдаться как-то, потому что у вас ничего не получится. Документы присылайте, взрослые люди. Ну, серьезно, давайте вести деловой разговор. Присылайте документы, потом разговоры. На почту электронную отправить можно. Документы на электронную почту – это липа. Присылайте по Почте России. То есть вам, по вашим словам, вам поддельные документы? Да, конечно, да. Да, во-первых, никто мне ничего не отправил, я ничего не видела. Во-вторых, аргументы. Вы что, шутки решили, шутили? С чего вы взяли, что я шучу? Вам смешно стало сейчас? Делаете? Я абсолютно серьезно вам говорю. А с чего вы взяли, что мне смешно? Серьезно? От того, что вы деньги не возвращаете, различные причины... Да, японский магнитофон. Давайте как взрослые люди разговаривать. Вы меня тут не отчитываете. Вы тут вы не в том положении, чтобы меня отчитывать. Я говорю, присылайте документы, после этого поговорим. Нет документов, нет вообще никаких разговоров. Я никому ничего не должна, пока я не видела документов. Да вы что, давайте прибегнем с вами к логике здравому смыслу. Все, что я буду говорить, будете комментировать, да вы что? Да. Да? Буду. Это высокий, наверное, у вас уровень развития, раз вы так общаетесь с людьми. У вас аргументы кончились, вы решили на мою личность перейти? Да, почему аргументы кончились? У меня аргумент один. Нет документов, нет разговоров. Мы можем разговаривать о вашей личности. Можем разговаривать о моей личности. Мы уже можем о погоде поговорить. Но это все темы, о чем мы можем... Ну, если я вам не интересно, не звоните мне. Хватит вымогать деньги. Хватит заниматься вымогательством, если моя личность вам не интересна. Вы занимаетесь вымогательством. Да вы что? О, уровень интеллекта прям огонь. Огонь? Угу. Интересно, у вас какое образование? И как вы до этого дошли, что берете, ходите микрозаймы? Вот вы знаете, попытка воздействия какого-то психологического не увенчается успехом в силу того, что я всерьез вот телефонных попрошаек не воспринимаю. А, так это же вы ходили, просили, да? Я никуда не ходила, успокойтесь. Я понимаю, что вам стыдно за себя, но вы расслабьтесь, успокойтесь. Я вас не осуждаю, я все понимаю, все в жизни случается. Документы пришлете, поговорим. Свободен. Да. Алло, Елена Александровна, здравствуйте. Сергей Анатольевич, Банк ВТБ, по задолженности по вашей. Елена Александровна, предлагаю подойти вам на Карла Маркса 20. Да, мы с вами уже разговаривали, я вам уже сказала, что я никуда не пойду. Что будем разговаривать? Но вы можете разговаривать одно и то же сколько угодно, но я все сказала вам. Долг, почему вы не отказываетесь от дохода? Я вам все уже говорила, лично вам. Еще раз говорю. Вот вас помню. Вы еще говорили, что такие клиенты, как я, банку нафиг не нужны, дурацкие. Все правильно. Ну и все, и раз нафиг не нужно, и что звонить тогда? Закройте долг и до свидания. Зачем? Я закрыла уже на него глаза, и мне этого достаточно. Давайте посмотрим еще раз. Да смотрите, куда хотите. Задолженность. Я же сказала, я никуда не пойду, и никаких действий осуществлять не нужно. Нет, не могу. Если вы рыбка и не помните, что у нас с вами в разговоре было в прошлый раз, то это исключительно ваши проблемы. Вас законодательство обязывает записывать разговоры. Возьмите, переслушайте предыдущий разговор. И вам все станет снова понятно. Я вам напомню, куда вы деньги брали. Давайте напоминайте, что хотите. Приходите сюда, я вам это... Да, но зачем вы мне нужны? Я вам еще раз повторяю, вы мне нафиг не нужны. Ходите нафиг сами. Нафиг вы не нужны банку, я вам предлагаю... Ну вот и все, идите нахрен, если я вам нафиг не нужна, и вы мне нафиг не нужны. Ты так разговариваешь, алло, Елена Слышь, ты, пес, алло. Хавала свое, закрой. Телефонная попрошайка еще лает на меня будет. Да. Да. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Алепов Владимир Михайлович. Информирую вас о том, что без записи разговора общество с ограниченной ответственностью кредит «Экспрессфинанс». Чем он пользуется им? Чего? Венера Лимаровна. Это я. У вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией ОТП «Финанс». Сумма в размере 42 188 рублей 29 копеек. Сумма вы читаете? На 27 июля. Давайте я тоже что-нибудь почитаю. Что? Я говорю, слышно, что вы читаете. Вы почему скрипт не выучили? Венера Лимаровна, я вам говорю, что у вас есть долг. Долг? Я вам говорю, что у вас есть долг. И? Вы так неуверенно сказали, вы так неуверенно сказали свое фамилию, имя, отчество, как будто вот это не ваше. Вот не с первого даже раза вы говорили свою фамилию. С чем это связано? С тем, что у вас кредитный договор, банк готовит на продажу другому юридическому лицу. Ну, ти боже мой. Моя ты зая. Хорошо. Я за вас переживаю. Ты мой сладкий. Не переживай, все будет хорошо. фиксирую отказ от оплаты. Ага, пока.